Квартирка в Гендриковом переулке. В 1926 году Маяковский получил комнату в Гендриковом, откуда выселили Непманов. Там была чудовищная грязь, потолки оклеены бумагой, под которой шуршали клопы. Несколько дней Маяковский, Брик, художник Левин и Незнамов ночевали там на чемоданах, боялись, что кто-нибудь туда вселится. Потом был ремонт, перестройка, выкрыли даже ванную. Получилась квартирка, принципиальная по своей простоте. Три каюты — Маяковского, Брика и моя, и одна кают-компания, столовая. Маяковский был счастлив этой квартиры. «Наконец-то мы были у себя», — рассказывала Л.Ю. Сохранилось заявление Маяковского. Председателю жилтоварищества, дома 13/15, по Генрикову переулку. Прошу прописать в моей квартире товарищей Л.Ю. Брик и О.М. Брик В. Маяковский. Лилия Юрьевна писала, как много в горке стояло посуды. Я покупал ее так. Дайте, пожалуйста, 3 дюжины самых дешевых стаканов или тарелок. Ведь к нам ходило так много людей. В столовой каждую неделю было собрание редколлегии журнала «Лев», а с 27 года «Нового Лева» ставили стеклянный бочонок с крюшоном. Я делала бутерброды. Лилия Юрьевна, формально не числясь в сотрудниках, принимала деятельное участие в создании журнала, тем более что заседания редколлегии проходили у нее дома. Иногда даже в письмах из-за границы она интересовалась делами, напоминала Брику, что надо написать статью, а Маяковскому дать стихи, иначе, мол, номер не сверстать. Она писала Владимиру Владимировичу, главному редактору, кто что написал и что обязательно нужно для следующего номера. Она звонила Диге Вертову, Шкловскому или Пастернаку, заказывала им материал, а в случае оврала правила корректуры. «Что за ерунда с Лефом? Вышел ли номер с первой частью? Не нужно ли, чтобы я чего-нибудь сделал?» — спрашивал Маяковский из Парижа. Из Мексики он послал ей несколько стихотворений с просьбой, чтобы она открытие Америки отдала в Лев, а другие туда-то и туда-то. Он знал, что это будет сделано точно, ибо Лили была человеком обязательным и пунктуальным. Авторы знали, что Л.Ю. часто просматривала материалы, и Василий Каменский говорил, что с волнением ждет ее мнение, которое всегда было беспристрастным, и не было случая, чтобы она ошиблась в оценке. Итак, поскольку комнатки в Гендриковом были маленькие, мебель пришлось делать по заказу в Моздреве. Л.Ю. ездила в мастерские, выбирала фасон бюро и полок, вносила в них поправки, приглашала столяра, он все обмерял, и они колдовали, чтобы мебель была рациональной и удобной. Занималась всем она, с мужчинами только советовалась, и они почти всегда соглашались с ее вкусом и предложением. В комнате Маяковского она предложила сделать в шкафу откидную полку для бритья. Книги разместить было негде, и она придумала поставить 2 старых шкафа на лестничную площадку, хранить там книги, заперев их большим висячим замком. Там была другая квартира, и ходили люди не равен час. Лилия Юрьевна любила новый дом, наладила быт. Аннушка вовремя подавала обед. Маяковский и Брик всегда имели свежестиранные рубашки, ее стараниями они были ухожены, она терпеть не могла разгильдяйства, богемность, небритых и расхристанных мужчин. Авторитет ее был непререкаем, все домашние ее слушались и ходили по струнке. Даже те, кто не прочел ни одного стихотворения Маяковского, кроме школьного, стихи о советском паспорте, до сих пор интересуются, кто давал деньги на жизнь и почему Осип Максимович тоже садился за стол. Не надо забывать, что Л.Ю. была возлюбленной Маяковского, что в некоторых документах он называл ее своей женой, какие счеты могли быть между ними. И Осип Максимович все годы работал, а значит, и зарабатывал, деньги были общие. На первых порах денег было больше у Брика, потом у Маяковского стало больше гонораров, в деньгах они никогда не считались, об этом нет ни одного упоминания ни в письмах, ни в мемуарах. Наталья Брюханенко, о которой речь впереди, однажды рассказала. Как-то я была у Маяковского в Гедриковом переулке. Лиля сидела в столовой. — Володя, дай мне денег на варенье, — сказала она. — Сколько? — 200 рублей, пожалуйста. Он вынул из кармана деньги и положил перед ней. — 200 рублей на варенье? Эта сумма, равная нескольким студенческим стипендиям, выданная только на варенье, так просто и спокойно, поразила меня. Я не сообразила, что это ведь на целый год, и сколько народу бывало у них в гостях, и как сам Маяковский любил варенье. Народу всегда было много. Все трое притягивали к себе людей. Это был литературный салон, выражаясь языком прошлого или настоящего. Но в 20-е годы, в борьбе за новый быт и новые отношения, слово «салон» презирали, и это был просто дом Бриков и Маяковского, где собирался литературно-артистический люд, где поэты читали только что написанные стихи, где хозяйка из салона, хотя очень уж не подходит это слово для тесно набитой комнатушки, была Л.Ю., а главной фигурой, разумеется, Маяковский. Но так продолжалось и после Маяковского, до конца дней Л.Ю. Видимо, личность ее притягивала тех, кто занимался искусством и стремился к новому в литературе, в живописи или в музыке, даже в науке. Круг ее интересов был широк, но больше всего она любила поэзию, отлично ее знала и разбиралась в ней отлично. Она была для Маяковского абсолютным авторитетом, и он говорил: «Лиля всегда права». «Даже если она утверждает, что шкаф стоит на потолке?» — спрашивал Асеев. «Конечно. Ведь с позиции нашего второго этажа шкаф на третьем этаже действительно стоит на потолке». Недаром одну из книг он написал «Лиленьке, автору стихов моих, Володя». В воспоминаниях художника Нюрнберга есть примечательные строки. «Это была женщина самоуверенная и эгоцентричная. Маяковский, что меня всегда удивляло, охотно ей подчинялся, особенно ее воле, ее вкусу и мере вещей. Это была женщина с очень крепкой и организованной волей, и эта воля приносила, мне кажется, пользу творческой жизни поэта. Конечно, она не была Белинским, но она часто делала замечания по существу. Я был свидетелем, когда она делала ему замечания, и он соглашался». Самая большая комната в квартире была всего 14 метров, и непонятно, как в нее набивалось огромное количество народу в дни, когда поэт читал новые стихи. Правда, круг людей, которые посещали их квартиру, постоянно менялся в силу всевозможных дел, связывавших хозяев с нужными людьми. Сегодня искусствовед Николай Пунин, завтра журналист Михаил Кольцов или кинорежиссер Борис Барнетт, американский писатель Синклер или актеры японского традиционного театра Кабуки, а просто хорошие приятели, портнихи, врачи, родные или приезжие. Лиля была гостеприимна, и дом, как говорится, открытый.